59. Почему Толстой не дул в ус? Шагая с нашим веком в ногу, он поспевал едва-едва. А пил нечасто и немного, раз в день от силы литра два. А. В холле я встретил Веню Пазина. Он старательно прикноплевал к стенду новые фотографии, сделанные на юбилейных вечерах Ираклия Андроникова и Михаила Танича, автора знаменитой песенки «А у нас во дворе». Если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что именно обаятельный телевизионный лермонтовед Андроников и накатал роковую телегу в ГПУ на своих друзей абориутов, я бы плюнул лжецу в лицо. О, век спасительного неведения, где ты? «Ну, ты зайдешь ко мне или нет?» — спросил Пазин, обидчиво морща острый носик. «Зайду. Пошли сейчас». «Не могу, мне сегодня газету подписывать». «Зря». Таких нюшек ты еще не видел. Отвязавшись от Вени, я, здороваясь со знакомыми литераторами, добрался до гардероба и, наконец, вдел руки в плащ, расторопно поданный Козловским. Но с самого выхода на мне повис пьяный в хлам Влад Золотуев, бывший секретарь Портбюро поэтов. Недавно его стремительно переизбрали за пьяную шутку на собрании. Он съязвил, что ненавидит в поэзии картавость. Сразу несколько заслуженных членов, начинавших литературную жизнь еще выйдешь секции ССП, ее разогнали по делу космополитов, возмутились и просигналили куда следует. Золотуева сразу задвинули. За прилюдный антисемитизм карали строго. На его место срочно выбрали Тихую Ашукину, вообще не знавшую, как мне сначала казалось, слово «еврей». После падения Влад, и прежде считавший водку диетическим продуктом, стал пить так, словно ему поручили осушить подземное озеро алкоголя. Иногда его могучий организм давал сбои, и на поэта накатывали мечты о трезвой жизни, краткие, как лето на Шпицбергене. «Жора!» Золотой схватил меня за плечо и зашептал многонедельным перегаром. «Ковригин — совесть русской литературы! Ты продался евреям!» «Никто никому не продавался!» Я попытался высвободиться, но он вцепился в меня, как в последнюю надежду. «Тебя проклянут потомки!» С большим трудом мне удалось оторвать его пальцы от моего рукава, но едва я сделал это, как он начал заваливаться на бок. «Увезите немедленно!» — подскочил Бородинский. «Позор! Сейчас приедет консул Великобритании!» «А что у нас сегодня?» «Кружков читает новые переводы». «Я переводил Фроста!» — взревел Влад. «А ваш Гришка Кружков!» «Немедленно увезите его! Я вызову милицию!» «Евреи — жалкие интерпретаторы! Они не способны создать новое!» — орал Золотуев. «Какая милиция? Он секретарь Портбюро поэтов!» — преувеличил я. «А вот и нет!» — злорадно возразил осведомленный Семен Аркадьевич. «И вообще, коммунисты так не пьют!» «Пьют!» — прорычал Влад. «Пигмей!» «Что?» Взвился наш Цербер, болезненно воспринимавший любые намеки на свой малый рост, хотя за долгую жизнь мог бы и привыкнуть. «Вызовите наряд!» «Сейчас увезу, сейчас!» — успокоил я, озираясь. «Поехали в Переделкино!» — роняя вислые слюни, заплакал Влад. «Там хорошо, там мой дом!» «Не могу, мне еще газету подписывать!» Упав с партийных вершин от тоски, Влад еще и развелся. А точнее, жена, которую он в хмелю лупил по черносотиному безжалостно, выставила его из дому и вставила новый замок. Теперь он жил, где придется. Иногда в Переделкино, если пустовал номер. Год назад я уже возил его домой, и закончилась эта феерическая история. Вы не поверите, но с пьяных глаз Влад перепутал... Вдруг я увидел моего поэта-сверстника Женю Юхина. Светясь лирическим простодушием, он шел в гардероб, крутя на пальце номерок, будто пропуск в рай. «Женя!» — позвал я. «Ты куда?» «А что?» — осторожно ответил он, подозревая в моем вопросе намек на его общеизвестный роман с немолодой литературной львицей, которая ввела юношу в русскую словесность, фигурально выражаясь за руку. «Будь другом, подержи Влада, я в туалет сбегаю, мне его еще везти в Переделкино». «Ладно, только быстрей», — доверчиво согласился Женя. Передав Юхину Золотуеву, шатающегося, как стрелка метронома, я метнулся направо и дальше вниз к туалету. Надо знать дом литераторов. В подвальном этаже располагались не только сортир, но еще нижний буфет и бильярдная. Причем, пройдя насквозь, можно было по специальному тоннелю попасть в дом Ростовых, где обитало правление СПСССР, или, как его еще называли, Большой Союз. Там сидел сам Марков, классик соцреализма, герой социалистического труда, член Верховного Совета СССР и ЦК КПСС. Мягкий и отзывчивый, Георгий Макеевич еще не ведал, что с ним случится через 3 года. Выступая на открытии 7-го съезда писателей пред очами всего Политбюро во главе с Горбачевым, он от чувства ответственности прямо на трибуне впадет в предобморочный ступор, огорчит начальство, будет в тот же день сдан на пенсию и окончит дни в безвестности. А из особняка Ростовых можно было, миновав внутренний дворик, выйти на параллельную улицу Воровского, к театру киноактера. Так я, подлец, и поступил. По дороге мне повстречался высокий плечистый Вадим Секвойский, у которого 10 лет назад я занимался в поэтическом семинаре. С тех пор мэтр издали наблюдал за моими успехами с отеческой ревностью. Он с кием наперевес вышел из бильярдной, чтобы освежиться в нижнем буфете коньячком, но, увидев меня, помрачнел, подозвал и, оглядевшись, шепнул. «Жора, вы понимаете, что навсегда можете испортить себе биографию? Поверьте, один сомнительный эпизод перевесит потом все хорошее. Мы-то с ярмарки едем, а вам в литературе еще жить и жить». «Спасибо за заботу, учту». Проскочив тоннель, я поднялся по ступенькам и очутился в узком коридоре Большого Союза. Навстречу, заслоняя просвет, двигался, словно огромный поршень, Юрий Николаевич Перченко, большой начальник, отвечавший, так сказать, за материальную сторону советской литературы. Квартиры, машины, ордена, путевки, загранкомандировки и тому подобное. Перченко был так толст, что на самолет ему брали 2 билета, в одном кресле не помещался. За ним просительной тенью семенил тощий поэт Скляр и, всунув шевелящиеся губы в большое начальственное ухо, скулил. «Юрий Николаевич, невозможно в квартире работать. Шум, пыль, схожу с ума. Окна выходят на улицу». «На какую улицу?» «Горького». «Ну так давай в Измайлово тебя перекинем. Зелень, тишина». «Нет, что, у меня бы в центре, но во двор окнами, а?» Я вжался в дверную нишу, пропуская начальство, но толстяк, заметив меня, остановился и хитро прищурился. «А вот и наш дембелек. Сколько там дней до приказа осталось?» «Завтра», — вздохнул я, поняв аллегорию и подыграв. «Очень на тебя надеемся, паренек, не подведи. Сделаешь дело, заходи, о будущем потолкуем». На прощание он совершил невероятное, подал мне свою пухлую руку. Его пожатие напоминало железные тиски, обернутые ватой. Они двинулись дальше по коридору, и Скляр продолжал нудить в ухо начальнику. «Юрий Николаевич, мне бы площадь увеличить, книги ставить некуда». Скатившись вниз по ступенькам и махнув рукой знакомому гардеробщику, я выскочил на улицу. Там веяло горчащей осенней прохладой. Над головой старинные усадебные липы смыкали редеющие кроны, а сквозь них, как сквозь прорехи в золотой парче, виднелись темно-синее небо и зеленые облака, какие бывают только в городе. Посреди клумбы с увядающими календулами и настурциями сидел в покойном кресле, чуть склонив голову, бронзовый Толстой. «Была бы у меня ясная поляна, Лев Николаевич, я бы тоже в ус не дул». На Садовом кольце злобно рычали машины, остановленные красным светом. Пешеходы старались в короткий зеленый промежуток перебежать широченную площадь Восстания. 2 учительницы переводили через проезжую часть класс. Видимо, шли из зоопарка. Несчастные педагогини мольбами и угрозами подгоняли шалящих детей и с ужасом смотрели на оскалившиеся радиаторы автомобилей. Те как раз взревели с новой силой на желтый сигнал светофора. «Не задавят, конечно, а все равно страшно», — подумал я, вспомнив Алену. В нее бес непослушания вселялся чаще всего при переходе проезжей части. В редакции пахло валерьянкой. С разбегу я налетел на все то же зеркало в кудрявой раме. «Какого черта?» «Не волнуйся, Экселлен, скупили, сейчас увезут!» Крыков сложил ладони в индийской мольбе. «А дома ты чего не торгуешь?» «Это старая сука, графиня! Как сортир мыть, так сразу слепая! А как мебель занесу? Звонит в милицию. Мол, тут у нас спекулируют. Баб можно сколько угодно водить, это она понимает. А спекуляция ни-ни. Убить ее, что ли?» «Убей. Жалко. Она Ленина видела». Как там твой Палаткин? Что-то он плохо выглядит. Я хотел добавить про звонок из ремстройжилконторы, но удержался. Еще бы! Ему такие дозы антибиотика колят, в организме ничего живого не осталось. Хоть немного отдохну от него, заколебал. Совсем на девочку повернулся. А ты заходи. Мне еще газету подписывать. Потом приезжай. У Лисенка подружка есть, по первому свистку прибегает. Никаких подружек, но как-нибудь, может быть, и загляну. Не один. Ого! Сможешь на пару часов отъехать? Без вопросов. Да, чуть не забыл. Крыков вынул из кармана и протянул мне червонец. Что это? Комиссионные. Благодаря тебе зеркало этому горному барану за 340 впарили. А вот и еще. Тоже от него. Презент. Боба протянул мне коричневый плоский брусок, издававший несвежий аромат. Что это? Бастурма. Настоящая. Пастухи в горах вялят. Как-то странно пахнет. В этом весь цемис. Спасибо. Я взял деньги и заглянул в залу. Маша делала макетсону массаж головы. На столе стояли пузырек валерьянки и пустой стакан с темно-коричневым осадком на дне. Выпученные глаза от ветсека страдали. «Вы разве не на собеседовании?» — удивился я. «Тссс!» — он приложил палец к губам. «Где Торможенко?» «На цветную уехал», — сообщила Маша, погружая хищные пальцы в пеги и седины любовника, точно пианист в клавиатуру рояля. «Давно?» «Не очень. Унесите скорее». «Что?» «Это!» Она кивнула на брусок у меня в руках. Зайдя в кабинет, я первым делом завернул сомнительную бастурму, первый попавшийся листок и убрал подальше в ящик стола, потом закурил и несколько минут, чтобы успокоиться, смотрел в окно на торопливые ноги прохожих. К концу дня их стало больше. Мое сердце разбухло и ныло, как мочевой пузырь после пивного бара. Я набрал рабочий телефон Жеки, но там было занято. Зашел безутешно Макетсон. «Меня вызывают», — еле слышно произнес он рыдающими губами. «Куда?» «На Лубянку». «Когда?» «Завтра к 9:00. Даже не представляю, что случилось». «Вас решили заслать нелегалом в Южную Корею?» «Шутите?» «Да какие тут шутки?» «Опять вас завтра на работе не будет. Сегодня-то вы идете туда?» «Иду», — потупился он. «Значит, мне номер подписывать?» «Вам». Все так хорошо складывалось. Раствор гимнокалициумс. Большая редкость. Значит, вы ездили в Обираловку? Да, я объяснился с женой. Она все поняла и отпускает меня. Благородная женщина. Правда, мою коллекцию кактусов хочет оставить себе на память. Это для меня страшный удар. А дети? Детям она объяснит, что у папы теперь очень важная работа, и приезжать я буду только по субботам. Везет же. Меня бы за такое убили на месте. «Моя жена не такая», — мучительно улыбнулся ответсек. «Как вы думаете, она не могла пожаловаться на Лубянку?» Вбежал взволнованный Гарик. Он тоже постригся, но в отличие от Макетсона стильно. На нем была новая кожаная куртка цвета грязного апельсина. От водителя разило парфюмом так, словно он принял ванну из одеколона «Арамис». «Починился?» — спросил я. «Немножко. А где мой талон? Маша сказала, что талонов нет. Почему, Егор Джан? Мне семью надо кормить, Имарев». «Какую еще семью?» — удивился я. «Какую надо?» «Пойдем, пойдем, голодающий!» Макетсон, приобняв шофера, повлек его из кабинета. Проводив взглядом водителя, который на глазах превращался в плейбоя, я снова набрал номер Жеки, и он снял трубку. «Салют, суперфосфат! Ты куда исчез?» «Переделкино уехал». «С чего это вдруг? Ты же никуда не собирался!» «Мы поссорились. Наверное, будем разводиться». «Из-за чего?» «Нинка нашла у меня в кармане гондоны». «Какие гондоны?» «Мы с тобой в аптеке купили, помнишь?» «Ну и сказал бы, для дома, для семьи». «Они же располовиненные». «Объяснил бы, теперь поштучно продают». «Она же не дура». «Это верно». «Плохи дела». А тут еще Лето звонила, нарвалась сначала на Нинку, потом на тещу. «Еще хреновей. Влип ты, Жорыч. Что делать будешь?» «Пока в переделке насиживаюсь, а там посмотрим». «Слушай, я тебе говорю, что мои полки пришли?» «Вроде говорил». «Будь другом, сходи ко мне, замерь стену в кабинете. Надо понять, сколько штук брать». «Бери, сколько дадут. Что останется, я возьму. Сестре тоже полки нужны». «Я так и хотел, но ты все равно сходи, заодно посмотри, как там обстановка. Хоккей?» «Хоккей». «А как там Ковригин?» «Завтра все решится». «Слушай, весь нас ящик просит не гнобить мужика. Правильно он пишет». «От меня ничего уже не зависит. Ты-то там как с Нюркой». Сказал я про сберкнижку? Нет. Знаешь, я подумал, может, оно и к лучшему. Так бы деньги все равно расфуфырились, а теперь уже приличная сумма набежала. Бабы бережливые, что есть, то есть. Ну давай, Жорж, держись, меня к начальству зовут. Зеркала в коридоре уже не было. Зато в зале я застал интересную картину. Из-под стола вылез багровый от натуги Макетсон, он расправил в пальцах скомканный продовольственный талон и со значением протянул водителю. «Бери, Гарик, и помни, кто и как к тебе относится». Заметив меня, ответ Сек смутился, а Синезубка нервно хихикнула.